Глава 14. Беспощадная действительность развеяла её мечты. Первый месяц, который она провела вдали от Дании, был сплошным кошмаром. Всегда пестуемая и окружённая любовью, она жила теперь в непрерывном страхе, но какая-то упрямая решимость заставляла её продолжать свой путь. Сначала она поехала в шведский лагерь, затем в какой-то бельгийский замок, который кишмя кишел бездомными нищими бродягами, бывшие узники концлагерей, беглецы, ушедшие в горы, в леса, в партизаны, рабы рабочих отрядов. Каждый день приносил смутные слухи, жуткие рассказы о пережитых ужасах. Каждый день был для Карен непрерывной цепью новых ударов. 25 миллионов погибло в этой страшной войне. След вел в лагерь для перемещенных лиц Ля-Сиотат, расположенный на берегу Лионского залива всего в нескольких милях от Марселя. Это был жуткий лагерь. В тесноте жались угрюмые бетонные бараки, утопавшие в море грязи. Беженцы все прибывали и прибывали. Лагерь был набит до отказа, не хватало всего, и тень смерти витала над всеми его обитателями. Для них вся Европа была сплошной могилой. Геноцид. Пляска смерти 6 миллионов жертв. Карен впервые услышала имена Франка и Мюллера, Гиммлера и Розенберга, Штрейхера, Кальтенбруннера и Гейдриха. Она слышала имена тысяч людоедов поменьше. Эльзы Кох, приобретшей страшную известность тем, что она набила руку на изготовление абажуров из татуированной человеческой кожи, а Дитери и Веслицены, быке-провокаторе, ведшим стадо за стадом под нож, о Крамере, специализировавшемся на избиении кнутом голых женщин. В лагере было несколько женщин, носивших на себе следы его истязаний. Все чаще и чаще произносилось имя самого остервенелого палача Эйхмана, этого палестинского немца, по слухам, якобы свободно говорящего на иврите, и мастера геноцида. Карен проклинала тот день, когда она приподняла роковую завесу, на которой было написано слово «еврей». За этой завесой притаилась смерть. Одна за другой подтверждались вести о гибели еще какого-нибудь дяди, брата, тетки. Геноцид, проведенный в жизнь с точностью и эффективностью машины. Сначала немцы действовали неуклюже, они просто расстреливали. Это было чересчур хлопотно. Тогда они мобилизовали транспорт и ученых для организации этого дела. Были придуманы душегубки, в которых люди умерщвлялись газами в пути следования на кладбище. Но и душегубки действовали слишком медленно. Тогда были построены печи и газовые камеры производительностью в 2000 трупов за полчаса. В лагерях побольше производительность нередко доходила до 10 тысяч. Организация массового истребления удалась на редкость, и машина геноцида заработала полным ходом. Карен слышала о тысячах заключенных, бросившихся на колючую проволоку, через которую ушел ток высокого напряжения, чтобы только избежать газовых камер. Карен слышала о сотнях тысяч людей, превратившихся от болезни и голода в скелеты, брошенных в ямы вперемешку с дровами, облитых бензином и сожженных заживо. Карен слышала о трюках, применяемых к матерям, чтобы отнять у них детей под предлогом переселения из барака в барак. Она слышала об эшелонах до отказа набитых стариками и больными. Карен слышала о дезокамерах, где заключенным давались в руки кусочки мыла. Эти помещения были в действительности газовыми камерами, а кусочки мыла были всего лишь камушки. Карен слышала о матерях, прятавших своих детей в отрепье, которые они оставляли на вешалке, прежде чем войти в газовую камеру. Но немцам эти хитрости были известны, и они всегда находили детей. Карен слышала о тысячах раздетых догола людей, поставленных на колени на краю ими самими вырытых могил, об отцах, прикрывавших ладонью глаза своих детей, когда дуло немецких пистолетов касались их затылков. Она слышала о гауптштурмфюрере СС Фрице Гебауэре, голыми руками душившим женщин и детей и наслаждавшимся при виде детей, умерщвляемых в бочке с ледяной водой. Она слышала о Гейнене, разработавшем новый метод убийства одним выстрелом нескольких людей, поставленных в ряд, и неустанно старавшимся побить свой предыдущий рекорд. Она слышала о Франке Варцоке, любившем заключать пари, долго ли останется в живых человек, повешенный за ноги. Она слышала об оберштурмбанфюрере Рокете, разрывавшем человеческие тела на части, о Штейнере, просверливавшем дыры в головах и животах заключенных, вырывавшем ногти, выкалывавшем у них глаза и очень любившем хватать голых женщин за волосы и носиться с ними по кругу. Она слышала о генерале Франце Йокерне, организовавшем массовое убийство в Бабьем Яре. Бабий Яр – предместье Киева, где за два дня было согнано и расстреляно 33 тысячи евреев к ликованию многих присутствовавших украинцев. Она слышала об анатомическом институте профессора Хирста в Штрасбурге и о его ученых. Она видела изуродованных женщин, служивших им в качестве подопытных животных. Крупнейшим таким научным центром был Дахау. Она слышала, как доктор Хейскер вводил в кровь детей палочки Коха и наблюдал, как они умирают. Доктор Шульц интересовался отравлениями крови. Доктор Рошель хотел спасти жизнь немецких летчиков и во имя этого ставил опыты, в ходе которых люди помещались в искусственно создаваемые высотные условия и замерзали на глазах у ученых, тщательно наблюдавших за ними через глазок. «Ученых». Только кавычки можно поставить вокруг этого слова. Проводилось еще много других опытов по так называемой программе «Истина в науке», достигшей, может быть, своей высшей точки в искусственном оплодотворении женщин семенем животных. Карен слышала о Вильхаузе, коменданте лагеря в Яновске, поручившем композитору Мунду написать «Танго смерти». Звуки этого танго были последними в жизни 200 тысяч евреев, ликвидированных в Яновске. Она слышала о Вильхаузе еще и другие вещи. Его хобби заключалось в подбрасывании детей в воздух, чтобы проверить, сколько раз ему удастся выстрелить в них, прежде чем они упадут на землю мертвыми. Его жена, Отилия, была тоже превосходным стрелком. Карен слышала о немецких наймитах-литовцах, умерщвлявших людей таким, казалось бы, невинным способом, как щекотка. О кратских усташах, замучивших сотни тысяч заключенных. Карен содрогалась от рыданий и ужаса. Ее преследовали кошмары. Она не могла спать по ночам, и все эти географические названия обжигали ее мозги. Попали ли ее отец, мать и братья в Бухенвальд? Или они погибли среди ужасов Дахау? Может быть, они погибли в Хельмно вместе с миллионом других жертв, или в Майданке вместе с семьюстами пятьюдесятью тысячами, или в Бельзеце, в душегубках Треблинки, в Собиборе, в Травниках, в Понятове или в Кривом Роге? Были ли они расстреляны в шахтах в Краснике или нашли свою смерть на кострах Клуги, разорваны на части псами в Дьедзине или замучены в Штутхофе? Кнут, ледяные ванны, электрический ток, паяльные лампы, геноцид. А может быть, в Шойзеле или Доре, или Нейнгамме, или Гросс-Розне. Может быть, им довелось слушать танго смерти Вильхауза в Яновске. Не были ли и ее родные среди трупов, переработанных на мыло в Данциге? Смерть неотступно витала над перемещенными лицами в лагере Ля Сиотат, неподалеку от французского города Марселя. И Карен слышала еще и еще географические названия. Данагиен, Эйвори, Гольдпильц, Виевара, Порт-Кунде. Она не могла ни есть, ни спать. Кивиоли, Варва, Магдебург, Плашев, Щебнье, Маутхаузен, Саксенхаузен, Араненбург, Ландсберг, Берген-Бельзен, Рейнсдорф, Близины, Геноцид, Оссенберг, Равенсбрюк, Нацвейлер. Однако все это было ничто по сравнению с самым зловещим из них, Освенцем. Освенцем с 3 миллионами убитых, Освенцем со складами, набитыми очками, Освенцем со складами, набитыми обувью, одеждой и детскими куклами, Освенцем со складами, набитыми человеческими волосами, предназначенными для набивки тюфяков, Освенцем, где тщательно собирались, плавились и отправлялись в научный институт Гиммлера золотые коронки, Освенцем, где заботливо препарировались черепа особо красивой формы для того, чтобы служить в дальнейшем в качестве пресс-папье. Освенцем, где кости сожженных размельчались кувалдами, чтобы замести следы убийства. Освенцем, где над главными воротами красовалась надпись «Труд освобождает». Карен Хансен Клемент впала в глубокую меланхолию. Она слушала и смотрела, пока хватило сил. Под конец она впала в изнеможение и опустошение, у нее не хватало воли продолжать путь. Но потом, как это часто случается, когда вот-вот, кажется, наступит конец, произошел перелом, и она очнулась. Все началось в тот день, когда она как-то сидела и, улыбаясь, гладила по головке несчастную сироту, а ребенок всем сердцем потянулся к ней. Карен обладала в высшей степени даром давать детям то, в чем они больше всего нуждались — ласку. Они прямо льнули к ней. Она инстинктивно знала, как нужно вытереть грязный нос, поцеловать Вавку или успокоить плачущее дитя. Она умела рассказывать сказки и петь песни. Она окунулась в работу с маленькими детьми с такой страстью, что начала забывать свое собственное горе. Она никогда не теряла терпения и никогда не уставала. Здесь, в Ля-Сиотат, ей исполнилось 15 лет. Помимо того, что Карен была от природы на редкость настойчивой, в ее душе теплились две надежды. Ее отец ведь был важным человеком, а у немцев для таких людей был привилегированный лагерь, где заключенных не пытали и не убивали. Вторая надежда, очень слабая надежда, заключалась в том, что многих немецких ученых переправили нелегально через границу, даже после того, как они попали в концлагерь. Этим смутным надеждам противостояли достоверные сведения о гибели большей половины ее многочисленной родни.